Дорога до города была на удивление быстрой и спокойной, ни одна рептилия переросток даже не подумали на нас нападать, возможно это из-за того, что до самого города я ходил со светящимися глазами и татуировками. Луна спокойно приняла мою подобную возможность, хоть и призналась, что ее это пугает. Придя в город, первым делом, я подал импульс через компас и на удивление получил ответный сигнал от двух компасов Алексы. Нашли мы ее, когда она снимала комнату на одном из постоялых дворов, и взяли соседнюю комнату. Немного поговорив и узнав про приключения друг друга, как оказалось, Алекса только прибыла в город и еще не успела найти Валькирии. Поэтому я написал Росвайс, который подарил один из прототипов компа, и спросил, где она остановилась. В этом мире мы по большей части были отданы сами себе, валькирии не сообщали, где они остановятся, да еще и спасать тебя в этом мире никто не пойдет, так как из-за аномалии это не имеет смысла, они все равно не успеют. Валькирия, как всегда, остановилась на самом дешевом постоялом дворе, я могу понять, почему она занималась этим во время событий в аниме. Там она вроде как потеряла хорошо оплачиваемую работу валькирии с командировочными по сопровождению Одина, но сейчас зачем этим заниматься? Можно, конечно, сбросить все это на выверты характера бессмертного существа, но ей вроде не так много лет, стоп, я вообще не знаю, сколько ей лет. Если рассуждать логически, то она точно младше Мист, но это мне тоже ничего не дает, так как ее возраста я тоже не знаю. Черт, нужно больше интересоваться жизнью людей вокруг меня. В таких размышлениях мы дошли до Росвайс и сначала сдали свои задания, после чего подошла Алекса получать свои задания. Ей выдали задание по отлову пантер, для нужд городской администрации. Задание было странным, но с учетом наших способностей оно не займет много времени. Погуляв вечером по городу всей нашей компании, мы, проводив Валькирию, отправились в снятые комнаты. Меня отправили вперед, а девочки зашли в комнату Алексы. Придя в комнату, я продолжил разбираться в схеме платья. Интересным моментом был способ взаимодействия зачарований между собой и то, каким образом этим всем управляет пользователь. Заклинания разделялись сложными массивами, которые по сути удваивали количество наложенного на эту броню. Управление производилось посредством ментального конструкта, который с натяжкой можно назвать нейроинтерфейсом. Дело в том, что как раз таки интерфейса там и нет. Доспех отзывается на желание владельца и за основу берет его мысли по поводу внешнего вида. Как по мне, такой способ неполноценен, он не позволяет в полной мере использовать возможности доспеха на первых порах, пока ты не приспособишься к столь необычной системе ввода. В принципе, доработав эту систему, можно будет внедрить ее в свой комп, я и так могу к ним подключаться, но для остальных это может быть неплохим дополнением. В Асгарде хоть и есть подобные технологии, но они распространены в основном на личных артефактах или особо известных, как Мьёльнир или Гунгнир. Погрузившись в свои мысли и смотря, как к общей схеме компа можно присоединить еще что-нибудь, я не заметил, как в комнату зашла Алекса. Именно чтобы не терять связь с реальностью, я занимался всем этим в реальном мире, проецируя трехмерную схему компа из кристалла с Ардисом. Ее явно заинтересовал проект, над которым я работал, но, видимо, кое-что другое интересовало куда больше. Она подошла ко мне и сказала на ушко, что договорилась с Луной, и эта ночь только на них двоих. После этих слов я свернул всю рабочую деятельность и перед тем, как наброситься на нее, обратился мыслить к Луне. «Ты уверена? Да она хочет отбить тебя у меня, но не знает, что уже проиграла. То есть ты хочешь просто позлорадствовать?» «Не совсем. Я точно знаю, что одной мной ты не ограничишься, а также что большинство девушек будет не из Асгарда или Девяти миров. Поэтому мне нужна союзница, что поможет отбивать совсем уж лишних девушек от тебя». «Неожиданно, а откуда ты это знаешь?» Дух-покровитель сказал, а еще он сказал помогать тебе в любых начинаниях, так как в будущем ты сделаешь что-то хорошее для всего мира духов. «Я так понимаю, что нужно сделать ты не знаешь?» «Нет, про тебя дух вообще очень туманно изъяснялся и не хотел говорить больше, чем уже сказал». «Ясно, зато это объясняет, почему ты за любой кипишь, за любой, кроме голодухи, с тебя завтра сладости, за то, что я такая хорошая девушка». «Хорошо, будет тебе сладости, интриганка, иди уже займись этой интрижкой». По-новому посмотрев на немного мандражирующую Алексу, я подошел и обнял ее. Так вышло, что хоть мы и собирались чем-то подобным заняться по возвращению из Ванахима, но события сложились так, что у нас ничего не вышло. Нас с Луной разогнали валькирии до того, как мы решили, что все равно хотим даже малости, были заняты изучением вопроса. Алексу тоже просветили по поводу нашей ситуации, у нее не было никаких ограничений, кроме возраста, но она маг времени, так что это тоже не проблема, от накрывшей ее еще в мире ванов идеи она отказалась. Если Луна права, а я в этом не сомневаюсь, то, видимо, она решила, что мы не будем спешить с этим. Мне хотелось ее как-нибудь наказать, но это будет ее первая близость, так что нужно для начала подарить ей желание повторить, а уже после наказывать. Для начала я не стал спешить и аккуратно стал поглаживать ее спину, а после поцеловал ее, но для начала только в щечку. Сразу включив эмпатию, я проверил, как она, и был поражен противоречивой гаммой ее чувств. Она хотела это попробовать, но боялась, она желала добиться именно меня, но ее смущает само наличие конкурентки, и при этом сейчас мои прикосновения дарят ей ярость и сладость. Даже жаль, что я не могу свободно прочесть ее мысли, мне было бы очень даже интересно, какие мысли могут быть в ее голове. Продолжая пользоваться эмпатией, я стал опускать руки ниже спины и чувствовал, как она хочет высказать мне что-то в стиле: «Как ты смеешь, смерть?» И одновременно внутренне кричит быстрее. От чтения ее эмоций я получал странное удовлетворение, не такое, как с Луной, но тоже по-своему приятное. Сжав ее попку и почувствовав, как внутренне она воскликнула «Да», я подарил ей поцелуй полноценный, долгий, и это взорвало ее мозг, так как на секунду вся та гамма эмоций исчезла, заменившись лишь одним чувством довольства, если его вообще там можно описать. После первого поцелуя, я дал ей немного времени отдышаться, а после поцеловал вновь, но в этот раз углубив его. Мои руки массировали ее попку, и в таком положении, я подхватил ее телекинезом и сел на кровать, посадив ее сверху. Мне кажется, что девушки чувствуют себя куда увереннее, когда они сверху. Это сработало, и девушка попыталась взять инициативу в поцелуе, но не в этот раз. Мои руки уже свободно гуляли по ее телу и наконец добрались до груди, которую я немного сжал, что заставило девушку забыться, вернуться к буре эмоций. Это неплохо показывало уровень ее готовности к предстоящему. Забавно получается, на что готовы девушки в своем желании превзойти других девушек. Сегодня стоит ограничиться одними только поцелуями, ну, может, немного полопать. Все же мне нравится утопать в ее эмоциях, и тут нет той бурной и необузданной страсти, как с Луной. Утром мы направились выполнять задание Алексы, до него было топать всего 3 часа по дороге, по крайней мере до зоны, обозначенной на выданной карте. Задание для нас было простым, так что на нем мы решили проверить новую броню Луны. Сама она еще не могла нормально сделать хоть что-то, но я мог активировать некоторые функции извне, это нужно было для обучения пользователя, чтобы он мог понять ощущения или типа того. Включив режим максимальной скорости, мне с Алексой показали фокус с переодеванием в стиле всяких девочек-волшебниц, когда вроде все закрыто, но простора для фантазий нет. В боевом режиме броня выглядела достаточно своеобразно, зато, какие возможности появились у Луны, двигалась она куда проворней, а доспех позволял ей успевать за собственным движением. Когда она попробовала боевые движения, то стала исчезать даже из моего поля зрения, пока я не задействовал руны на моем теле по полной. План появился сразу, и он был прост, но гениален. Луна находит и загоняет здоровенных кошек к Алексе, которая их останавливает, а я после надежно фиксировал и транспортирую. В обозначенной для задания зоне мы нашли всего 3 пантеры, а поэтому уже через 4 часа были в городе и сдавали кошек в администрацию. После мы нашли Росвайс, и Алекса окончательно сдала задание, и мы стали решать, чем заняться дальше. К слову, пока мы выполняли задание Алексы, в город пришел Шира и взял свое задание, а после просил передать нам, чтобы мы его не ждали, а сразу отправлялись в Асгард. Делать мы так не стали, а решили еще денек погулять по городу. Посетили парки, сходили в рестораны и прошвырнулись по магазинам. Росвайс была против бессмысленных трат, но мы смогли ее убедить, что все в норме. Каждая девушка подобрал себе новый наряд, а также и я не остался без внимания, но по итогу я предпочел костюм, подаренный мне Мист, новым и непрактичным нарядом. Примечание к части. Альбом, готовится замена HTTPS Drivega Glitzom Drivefolders 1x16 SU4 DKF4 ZFMCCPKFL 1S3 BN8 NUTNS, от высшего существа, стараниями которого хотя бы минимум фигни убирается. Если у кого-то помимо меня возникает вопрос, а почему у Луны в последних 2 строчках именно ее,

Создав искру зеленого света, я стал медленно вдавливать ее в слабое место барьера. Экзаменатор удивился, а после улыбнулся и покачал головой, мол, не выйдет, но уже через секунду он побледнел, когда по барьеру пошли трещины. Через пару секунд светящаяся стена не выдержала и разбилась как стекло, а я быстро проскочил, пока не захлопнулись каменные ставни, отделившие помещение от газа и дыма. Экзаменатор пару минут простоял в шоке, а после что-то застрочил у себя в планшете. По итогу мне поставили 99 баллов из 100, за идеальное, но не очень правильное в конце прохождения испытания. После мне указали на дверь и просили позвать следующего. Пройдя сквозь нее, я оказался с противоположной стороны, от того места, куда входил. Увидев четверку, которая внимательно смотрела на дверь и абсолютно не обратила внимания на то, что я вышел у них за спиной, мне пришла идея немного пошутить. А прислушавшись к их разговору, мне даже пришла идея, как это сделать. В этой четверке был один парень, который утверждал, что пропустив меня вперед, они уже проиграли. Подойдя сзади и подождав, пока он запустит свою шарманку по новому кругу, я стал поддакивать и говорить, что-то в стиле «не может быть». Девушки уже посмотрели на меня, но пока молчали, а парень, чувствуя такую поддержку и говоря, что на все 100 в этом уверен, оборачивается на меня. В этот момент его глаза округлились и, кажется, прибавили пару сантиметров в своем диаметре. Сказав, чтобы он шел вперед в таком случае, а то еще кто-нибудь отберет у него победу. Побегав глазами по девушкам и не найдя в них поддержки, он вошел в дверь следующим, а я поведал оставшимся, что их ждет за этой дверью, а после ушел. Через пару дней появились результаты и оказалось, что не прошли только двое, этот парень и еще одна девушка, какая не знаю, их имена я так и не узнал. После этого осталось ждать следующего испытания и готовиться к нему по мере сил. Примечание к части. 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 10 тысяч 111 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 111 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 101 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 1 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 1 тысяча 100 0 0 100 тысяч 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 111 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 111 тысяч 110 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 111 тысяч 11 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 110 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 101 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 111 тысяч 101 0 0 100 тысяч 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 1 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 1 тысяча 11 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 10 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 1 тысяча 100 0 0 100 тысяч 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 10 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 110 тысяч 101 11 миллионов 10 тысяч 10 миллионов 111 тысяч 10 11 миллионов 10 тысяч 1 10 миллионов 1 0 0 111 тысяч 111 УТФ 8. Часть 50. Первое полноценное испытание заключалось в прохождении лабиринта с ловушками. Несколько десятков претендентов заходят в лабиринт, и они должны найти реликвию. В лабиринте спрятано множество малых реликвий, а также 3 легендарных. Помимо этого, есть некая секретная награда, добраться к которой в десятки раз сложнее. 3 легендарных реликвий – это точно артефакты, а вот секретка – неизвестно, так как там может ничего и не быть. Про нее как будто специально говорили заговорщически. Четвертая награда находится в отдельной секции, которая выделена другим цветом стен. Там больше опасностей, но и награда больше, в теории. Каждая реликвия должна помочь в следующем испытании, каком, неясно, так как в прошлый раз нам рассказали о новом испытании по завершению предыдущего. Помимо опасностей лабиринтов, в которые входят ловушки и монстры, также опасностью являются другие участники, с которыми можно сражаться и отбирать найденные ими реликвии. Во времени мы не ограничены, а поэтому я думаю там задержаться, побродить, поискать какие-нибудь интересные артефакты, может захватить больше одного легендарного изделия.